Я вышел наружу. Луна, хотя и не полная, сияла. Серебристыми искрами брызгали сугробы. Поднявшись на скалу, я невольно улыбнулся. Местность не казалась мертвой. Несколько человек неподалеку катились по склону между деревьями. Перекликались голоса. Кто-то развел большой костер, возле него Саня что-то объяснял своей сестре. Совсем неподалеку Вадим сбивал с лыж слежавшийся снег, а Наташка Крючкова за его спиной коварно лепила снежок. Я выбрался на тропинку, ведущую от нашей пещеры, и подошел к костру. Санек с сестрой уже куда-то умились, и я, присев на притащенное кем-то бревно, уставился в огонь. Настроение улучшилось. Нет, неправильно. Настроение изменилось. Мне было спокойно и чуть грустно. Кончится праздник, придут турса, снова будут схватки, и, может быть, чья-то кровь зальет снег, не может ведь нам бесконечно вести. Кто это будет, интересно? Заскрипел снег. Я не очень охотно обернулся. За моей спиной на лыжах стояла Татьяна. Мою пару она держала в руках. «Пойдем, походим на лыжах», — предложила она. Я молча поднялся, принял у нее самоделки, начал затягивать ремни вокруг пятки унтов. «Олег, тебе не кажется, что мы тут друг с другом меньше, чем в Кирсанове? Все время рядом, а вместе почти не бываем». «А тебе этого хочется?» Я выпрямился. Танюшка накинула капюшон. «Я же пришла. Там тепло, светло, еда и поют. А я пришла. А тут красиво», — возразил я и подумал, что и правда глупо себя веду. И даже как-то странно, словно меня от нее магнитом отталкивает. Мимо нас, держась за руки и смеясь, проехали Арнис и Ленка Рудь. Синхронно перевалили снежный бугорок и остановились погреться у огня. Мы проводили их глазами и бок о бок по целине двинулись в лес. Я провел по поясу, найдя наган, и обратил внимание, что и у Танюшки на ремне висит ее кинжал. В лесу было жутковато и красиво, как в серебряном сне. Тонко, хрустально звенел бегущий ручей, тот самый, что вытекал из нашей пещеры. Смех и выкрики слышались и здесь, они словно тонкая ниточка связывали нас с реальным миром в лунном мираже, через который мы двигались. «Почитай мне стихи», — попросила Танюшка. Я, глядя себе на носки лыж, тут же негромко откликнулся. «Ты меня на рассвете разбудишь». «Не надо», — выдохнула Танюшка. Я, по-прежнему не глядя на нее, упрямо продолжал, и она больше не перебивала. «Проводить, я будто не выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь». Голос у меня вдруг сорвался, но я коротко передохнул и продолжал. «И качнуться бессмысленной мыслью, парафраз залетевших отсюда, я тебя, я тебя никогда не увижу. И я повторил еще раз. «Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду, Тань!» «Олег?» Я оглянулся. Танька стояла, держась высоко поднятой рукой за ствол дуба. Губы у нее кривились. «Олег, ну зачем ты это прочел?» «А что, плохо прочел?» Я провел ладонью по щекам. Получилось зло. Танюшка качнулась. «Прости», — попросил я. «Давай еще погуляем». «А если не прощу?» — жестко спросила она. — «Если я сейчас скажу, больше не подходи ко мне никогда, тогда что, Олег?» — «Я не подойду», — ответил я, и, подойдя к ней, уронил снег меховые краги, взял ее ладони в свои. «Ты рукавицы забыла», — и начал осторожно дышать на них. «Так что, прогонишь?» — «Нет», — слабо выдохнула она. — «Подними, настынут же». Я поднял краги и надвинул их на руки Танюшки. «Хорошо ты меня обшила». «Мне это было приятно», — призналась она. Я не нашелся, что ответить, да и не очень хотелось отвечать. «А как у тебя волосы отросли, смотри». Она протянула мою прядь пальцами к моим же губам. Губы у меня против моей воли дрогнули, и Танюшка отдернула пальцы, словно обожглась. «Пойдем еще пройдемся», — как ни в чем не бывало, предложила она. Мы вышли на то место, откуда был виден морской залив. Сейчас он выглядел пугающе. Вода замерзла почти на расстоянии взгляда, только далеко-далеко за этим серебряным полем чернела полоска открытого моря. В лунном свете по льду километрах в трех передвигались несколько черных фигур. «Мамонты», — сказала Танюшка. «Сколько времени, Олег?» 5 минут 3-го. В лунном сиянии отлично было видно циферблат. «Ого!» «Пошли обратно, пошли!» — заторопилась Танюшка. «Нас там уже ищут, наверное!»